12 декабря 2029 года. Ядро галактики Млечный Путь. 25 тысяч световых лет от Солнца. Резиденция А-клана Старших. Быстро созвать совет не получилось, несмотря на все усилия Чероса, пытавшегося всячески раздуть значение инцидента с потерей зонда наблюдателя. Повод для внеочередного сбора совета не всем старшим казался достаточно весомым. Формально гибель одного из древних кораблей позволяла инициировать разбирательство на высшем уровне, но Церин Ког не относился к классу боевых кораблей. Он был всего лишь зондом-наблюдателем, которых в каждом секторе насчитывалось до 10 штук, и его потеря не несла существенной угрозы стабильности буферной зоны. Тем не менее, Черос сумел настоять на своем, утверждая, что в данном случае важно не столько то, какой корабль потерян, сколько обстоятельства, при которых это произошло. Он добился аудиенции у главы клана и каким-то образом смог убедить хранителя равновесия в необходимости срочно созвать совет. Ни Откос, ни Краен не знали, какие факты их оппонент смог вытащить на поверхность, но оба прекрасно понимали, что вскоре и им предстоит отвечать на очень неприятные вопросы перед раздраженными внезапным вызовом на совет главами секторов и высшими функционерами клана. Местом проведения совета служил большой бассейн с искусственными островами, расположенный в центре клановой резиденции. Традиционно здесь проводились только внеочередные слушания. Считалось, что это подчеркивает важность обсуждаемых проблем, по которым необходимо принимать срочные решения. Формальные расшаркивания членов совета между собой и с хранителем равновесия Откоса интересовали мало. Все необходимые ритуалы он давно научился выполнять автоматически, практически не отвлекаясь от размышлений. А подумать было о чем. Черос развил бурную деятельность, приватно разъясняя постоянно пребывавшим главам секторов свою позицию. Краен тоже не сидел на месте, но общался он в основном с другими функционерами клана, входившими в его ветвь иерархии. Вся эта донная возня Откосу давно наскучила. Ему хотелось, чтобы все наконец закончилось тем или иным образом. Глава сектора с некоторым удивлением понял, что ему даже не очень интересно, отстранят его от должности или нет. В конце концов, любимый бассейн в клановой резиденции у него в любом случае не отнимут. Слишком велики прошлые заслуги. А все остальное с каждым прожитым годом волновало его все меньше. Откос даже не испытывал гнева по отношению к Краену. В какой-то мере он даже был ему благодарен. Авантюра, в которую его втянул функционер клана, привела к серьезной нервной встряске и стрессу, наглядно продемонстрировав Откосу, что он уже слишком стар для этих острых ощущений. Если даже у Чероса ничего не выйдет и совет отклонит все его обвинения, Откос сам откажется от должности главы сектора, и, наверное, это будет его лучшим решением за последнюю сотню лет. Задумавшись, Откос пропустил момент начала слушания. Сфокусировав внимание на происходящем, он понял, что приветственная речь хранителя уже завершилась, и слово передали Черосу, как инициатору внеочередного сбора совета. «В действиях главы сектора Откоса и функционера клана Краена не просматривается логики», — уверенно вещал Черос. «Еще на прошлом совете я пытался в личной беседе получить у обоих уважаемых коллег ответы на ряд простых вопросов, связанных с мотивами их поступков. Однако мой интерес был встречен холодно, а ответы носили малоинформативный и сугубо формальный характер. В результате мы потеряли зонд-наблюдатель Церин Ког. Это был корабль наших предков, управляемый искусственным интеллектом. Вам хорошо известно, что после нашествия часть технологий была нами утрачена, а значит, данная потеря является невосполнимой. Мы регулярно теряем зонды-наблюдатели. Недовольно перебил Череса координатор Чог. Его положение в иерархии клана позволяло выступать на совете вне регламента. Эти корабли построены более 1000 лет назад. Даже техника предков не всегда выдерживает такое испытание временем. Стоило ли ради такого незначительного события отрывать нас от дел? Стоило, уважаемый Чог. Я могу утверждать это со всей определенностью сразу по двум причинам. Во-первых, зонд был потерян в бою, что само по себе явление экстраординарное и требующее отдельного разбирательства. А во-вторых, он был уничтожен с помощью технологии, недоступной ни одной из рас буферной зоны. «И что же это за чудо-оружие?» Щупальца координатора сплелись в узор, выражающий смесь недоверия и насмешки. «Гравитационная пушка времен нашествия!» Перед своей гибелью Царенкок успел отправить по гиперсвязи информационный пакет. Видимо, на тот момент зонд уже имел повреждения, и для восстановления целостности сообщения пришлось приложить немало сил, но результат того стоил. По поверхности аммиачного раствора пошла легкая рябь, вызванная непроизвольным шевелением множества тел старших. Для большинства членов Совета эта информация оказалась неожиданной. «Продолжай», — коротко ответил координатор. «Зонд погиб при попытке предотвратить прорыв артефактной блокады, установленной главой сектором Откосом и функционером Краином вокруг планеты Земля, населенной цивилизацией из минус-списка. Царенкок получил приказ остановить движение к планете конвоя транспортных кораблей в сопровождении тяжелого крейсера. Прорыв осуществлялся довольно оригинальным способом. Все корабли были построены в пространстве серого периметра и не имели прыжковых гипердвигателей. Через подпространство их перемещали буксиры, причем, судя по всему, их двигатели собирались из готовых блоков прямо на месте, непосредственно перед каждым прыжком. Соответственно, артефакты-блокираторы просто не успевали сформироваться в этих кораблях до того, как те совершат 1-2 гиперперехода. Не являясь боевым кораблем, зонд-наблюдатель имел крайне ограниченные возможности влияния на ситуацию. Он попытался остановить хотя бы тяжелый крейсер, и это у него почти получилось. Однако дальнейший ход боя не находит рациональных объяснений в рамках доступной нам информации. Тяжелый крейсер, являющийся противником Царенкога, построен в пространстве серого периметра с применением технологии Империи Людей, если, конечно, не считать гравитационной пушки. Хочу обратить внимание Совета на тот факт, что даже новейшие сканеры имперцев, имеющиеся пока только в виде отдельных прототипов, не в состоянии преодолеть маскировочные поля Царенкога. И все же зонд каким-то образом был обнаружен. Это произошло далеко не сразу, но к концу боя крейсер противника уверенно вел по нему прицельный огонь. В итоге, получив повреждения, Царенкок попытался выйти из боя, но был добит выстрелом из гравитационной пушки. На этот раз слова Чероса повисли в мертвой тишине, которую лишь через несколько секунд прервал голос координатора. «Санкции за такие действия должны быть предельно жесткими. Виновные в инциденте установлены?» «В том-то и проблема, уважаемый Чогг», — с ноткой трагичности в голосе произнес Черос. «Если подходить к вопросу формально, ни один из участников инцидента не нарушил законы наших предков. Нам некому отправлять ноту и не на кого накладывать санкции». По поверхности аммиака вновь прошла рябь, донесшая до Чероса возмущенный ропот членов Совета. «Объяснись», — коротко потребовал координатор, голос которого тоже не предвещал ничего хорошего. «Кроме нашего зонда-наблюдателя, получившего из центра контроля сектора прямой приказ остановить прорыв, в инциденте участвовали еще две стороны — люди и бейтаны». Нервно шевельнул щупальцами Черос, ощутивший накатившую на него волну негативных эмоций. «Кораблями, прорывавшими блокаду, управляли два человека. Они оба не являются гражданами государств, входящих в состав протектората. Один из них — абориген с Земли. Он и руководил прорывом. Второй — бывший гражданин Империи, достаточно давно живущий за ее пределами. Их крейсер, транспорты и буксир были построены на верфях Серого периметра и пересекли границу протектората со стороны Дикого космоса. Каких-либо доказательств участия в прорыве Империи людей у нас нет, как и серьезных оснований подозревать их императора или спецслужбы в прямой поддержке этой акции. А что-то предъявить цивилизации из минус-списка мы не можем. Они не входят в протекторат, никогда не вступали с нами в контакт и формально ничего не знают ни о каких наших законах». «А что там делали бейтаны?» Предположительно, отряд кораблей единения в составе эсминца, трех корветов и транспорта заранее прибыл в предполагаемую точку прорыва с целью устроить засаду и захватить груз, который выходец с Земли пытался доставить на свою планету. Командир отряда бейтанов уже дважды встречался в бою с человеком, командовавшим прорывом, и оба раза терпел обидные поражения, так что мотивов для мести у него было вполне достаточно. После прибытия эскадры землянина на границу зоны блокады, он сначала вступил с ним в переговоры, закончившиеся конфликтом, а потом атаковал крейсер всеми силами своего отряда. Ни одного выстрела в сторону нашего зонда корабли бейтанов не сделали. Они вели огонь только по крейсеру и, судя по данным, снятым с артефактов блокираторов их кораблей, добились нескольких десятков попаданий. К сожалению, разница в классе кораблей не позволила им нанести крейсеру повреждения, что могло бы предотвратить гибель Церенкога. Таким образом, для предъявления каких-либо претензий единению бейтанов у нас тоже нет оснований. «Уничтожение нашего корабля не должно остаться безнаказанным», — впервые вступил в дискуссию глава клана. «Кто-то должен за это ответить». «Да, хранитель», — почтительно ответил Черос. «И я знаю, кто является настоящим виновником случившегося». Черос сделал небольшую паузу, но никто из членов Совета не стал задавать уточняющих вопросов. Ситуацию, спровоцировавшую бой в окрестностях Солнечной системы, создали глава сектора Откос и функционер Краен, — твердо произнес Черос. «Об их мотивах я могу только догадываться, но печальный результат нам всем очевиден. Прежде всего, я бы не стал в чем-то обвинять аборигена с Земли, уничтожившего наш зонд. Этот человек действовал исключительно в интересах своей планеты и не стал бы нападать на наш корабль, если бы тот не встал на его пути, выполняя прямой приказ главы сектора. Как получилось, что абориген оказался за пределами своей звездной системы?» Вновь присоединился к обсуждению координатор. «Без помощи извне он не мог попасть в пространство серого периметра. Это очередной недосмотр или прямое попустительство главы сектора Откоса и функционера Краена», — немедленно ответил Черос. «Именно они должны были пресечь его попытку покинуть Землю. Не буду утомлять совет подробностями, они несущественны. Но именно благодаря халатности наших коллег землянин смог попасть сначала к Флеям, потом в Империю и далее в пространство серого периметра, где и получил доступ к оружию и технологиям наиболее развитых государств протектората. Повторюсь, у меня нет к его действиям никаких претензий. В стремлении любыми средствами защитить свою планету от нового вторжения я не вижу ничего преступного. А вот Краен и Откос, видимо, очень испугались возможных последствий и решили скрыть от Совета свою ошибку. Для этого они установили жесткую артефактную блокаду Солнечной системы, пытаясь предотвратить доставку на Землю оружия и техники из серого периметра. Их желание понятно. Мы обязательно обратили бы внимание на неожиданный технологический рывок цивилизации из минус-списка». «Это очень серьезные обвинения, Черос», — задумчиво шевельнул пальцами хранитель равновесия. «Мы должны выслушать обе стороны. Начнем с главы сектора. Откос, совет хочет услышать твою версию произошедшего». Откос медленно подплыл к центральному острову бассейна. Он не испытывал ничего, кроме усталости. Даже раздражение, вызванное клеветническими измышлениями Чероса, куда-то ушло. По большому счету, ему было безразлично, чем закончится это разбирательство, но что-то сказать совету все же было необходимо, и глава сектора решил, что в данном случае не имеет смысла что-то придумывать свое оправдание. Единственное, о чем рассказывать не следовало, так это об артефакте Осма. Остальное, в принципе, можно было косвенно признать. Ошибки случаются у всех, а за должность главы сектора он все равно держаться не собирался. «То, что землянину удалось покинуть Солнечную систему на корабле одного из полулегальных торговцев, стало результатом крайне маловероятного стечения обстоятельств, связанного с вторжением кронсов на его планету и вмешательством Империи, отправившей свои войска на помощь аборигенам». Сохраняя спокойствие и невозмутимость, начал Откос. Сразу уточню, что имперцы были очень близки к нарушению наших законов, но опасную грань все-таки не перешли, поскольку в контакт с цивилизацией из минус-списка не вступали и никакой значимой информации аборигенам не передавали. Все же те обстоятельства позволили землянину получить имперское гражданство, правда, ненадолго. Он успел повоевать за империю и даже отличился в конфликте с танланами. Но как только император людей узнал о том, кто стал гражданином его государства, землянин фактически насильно был лишен гражданства и выслан за пределы протектората, что можно считать вполне лояльным поведением со стороны властей империи. О дальнейшем пути аборигена, получившего некоторую известность в пространстве серого периметра как подполковник Вершинин, я знаю лишь фрагментарно, по вполне понятным причинам. Потеряв его из поля зрения, я при содействии функционера Краина принял меры для предотвращения возможных попыток Вершинина вмешаться в предначертанный ход событий и искусственно стимулировать технологическое развитие Земли. Сначала эти меры были не слишком жесткими, в результате чего Вершинину удалось доставить на Землю сравнительно небольшую партию военных грузов и значительный объем научно-технической информации. Для предотвращения повторных нарушений мы с Краином приняли решение установить более жесткую блокаду Солнечной системы. Остальное уважаемым членам Совета уже известно. К сожалению, попытка предотвращения прорыва закончилась гибелью зонда-наблюдателя. Однако, отдавая приказ Церенкогу, ни я, ни Краин не могли знать, что на крейсере аборигена установлено оружие и сканеры времен нашествия. Если бы не этот факт, зонд имел бы все шансы справиться с поставленной задачей и предотвратить прорыв в Солнечную систему хотя бы крупного боевого корабля и двух людей, являющихся носителями значительного объема запрещенной информации. Функционер Краин, чуть помедлив, произнес хранитель равновесия, тебе есть что добавить к словам главы сектора? Уважаемый отказ достаточно полно изложил суть проблемы и мотивы наших поступков, хранитель. Почтительно ответил Краин. Мне нечего добавить. Откусу показалось, что в словах Краина прозвучало облегчение. Возможно, функционер опасался, что глава сектора расскажет совету о биопроцессоре, внедренном в голову аборигена, что делать явно не следовало. Дальнейшее обсуждение носило довольно сумбурный характер. Откосу и Краину задавали вопросы. Они на них обстоятельно отвечали, но ничего нового, по сути, не прозвучало. Всем было очевидно, что глава сектора допустил ошибку, а функционер ее вовремя не исправил. Но вместе с тем злого умысла или откровенного пренебрежения должностными обязанностями в их действиях не просматривалось. А значит, чрезмерно жесткого наказания ожидать не стоило. В какой-то момент хранитель равновесия понял, что дискуссия зашла в тупик и прервал поток вопросов и обвинений. «Уважаемый совет!» — начал он, и многочисленные голоса мгновенно стихли, а рябь на поверхности аммиачного раствора успокоилась. «Обстоятельства дела ясны, и в данный момент нам необходимо принять два решения. Первое связано с предложением члена совета Чероса отстранить от должности главу сектора Откоса и понизить функционера Краина на одну ступень в клановой иерархии, как проявивших некомпетентность и допустивших гибель одного из кораблей предков. Прошу членов Совета огласить свои вердикты». Рябь, прошедшая по поверхности аммиачного раствора, выбила из него мелкие брызги, сформировавшие над собравшимися низкое облако золотистого тумана. Спустя несколько секунд оно распалось и осело. «Решение принято», констатировал координатор. «Уважаемый отказ больше не глава сектора. Однако членство в Совете за ним сохраняется. Функционер Краин понижен в иерархии на одну ступень, в силу чего выводится из состава Совета». «Есть еще один вопрос, по которому нам необходимо определиться», произнес хранитель, и отказу показалось, что в его голосе тоже прозвучала усталость. Совет длился уже слишком долго. «Нужно решить, что делать с цивилизацией из минус-списка, получившей значительный объем информации и техники, не соответствующий уровню ее развития. Члены совета молчали. К их зонам ответственности Солнечная система не относилась. Главу сектора, контролировавшего эту часть галактики, только что отстранили от должности, а остальным эта проблема была неинтересна. «Черос!» Хранитель чуть изменил положение тела, развернувшись к собеседнику. «Ты инициировал сбор совета и глубже всех погрузился в эту проблему. Тебе первому стоит высказаться по данному вопросу». «Я бы оставил все как есть, хранитель, включая артефактную блокаду». Выдержав небольшую паузу, ответил Черос. «Решения Откоса и Крайна были ошибочными, но сейчас уже нет смысла что-то менять. Гибель корабля предков от рук землянина что-то изменила в древнем алгоритме вторжений кронсов. Их второе нападение на Землю должно было произойти примерно через полтора года. Но перед тем, как отправиться сюда, я еще раз проверил эту информацию. Дата вторжения изменилась, как и состав флота кронсов. Теперь оно начнется не позже, чем через пару месяцев, и будет более массированным, чем ожидалось. Можно считать, что баланс сил восстановился сам собой. Аборигены получили новые технологии и оружие, но теперь у них почти нет времени на подготовку, а артефактная блокада исключает любую помощь извне. А как же гравитационная пушка и сканеры, способные обнаруживать наши корабли? Что делать с ними?» Клинился с вопросом координатор. «В сообщении зонда фигурирует всего одно орудие, причем невысокой мощности. Что же касается сканеров, то они обнаружили зонд только на минимальной дистанции и в условиях, когда он активно использовал генератор помех, причем в нештатном режиме. Землянин прибыл откуда-то с окраины галактики, а там во время нашествия шли интенсивные сражения с Ордой. Скорее всего, ему или кому-то другому удалось найти уцелевшие артефакты, оставшиеся от этих битв. Наши предки, конечно, проводили зачистку, но что-то могли и пропустить. Сил тогда у них оставалось немного. Не думаю, что эти осколки прошлого представляют для нас серьезную опасность. Тем более, что единственный крейсер аборигенов наверняка сгинет вместе с ними, пытаясь остановить удар кронсов. Так что пусть все идет, как идет. Если их цивилизация уцелеет и не впадет в дикость и деградацию, значит, они достойны стать частью протектората. Если же нет, значит, нет. Проблема в любом случае решится сама. Нам нужно просто немного подождать». Рябь аммиачного раствора донесла до хранителя одобрительный гул. Члены совета любили решения, не требующие от них никаких действий. «Другие предложения будут?» — задал формальный вопрос координатор. Ответом ему стала тишина. «Прошу членов совета огласить свои вердикты». Золотистое облако аммиачных брызг вновь взметнулось над бассейном и быстро осело. «Решение принято», — устало произнес хранитель равновесия. Этот день выдался очень напряженным, и ему следовало хорошо отдохнуть и расслабиться.